«Что во имя чего, полковник?» — спросил я. «Ну, во имя чего все это? Риск, будни, преодоление?» — спросил полковник. Я сказал, что совершенно с ним согласен, что мне это тоже кажется нелепостью. «Как?» — остановился пораженный полковник. «Идея мира и безопасности кажется вам нелепостью?» «Нет, почему же, полковник?» — удивился в свою очередь я. «Разве я сказал что-нибудь против безопасности?» «Напротив, я за. Поверьте, я еще там, когда шел, то же самое думал. Мне очень дорог мир». «Дорог?» — сказал полковник. «Вам дорог, а нам, десанту?» «Я вообще-то не думал об этом, полковник», — сказал я. «Не думал», — сказал полковник, — «а стоило бы подумать, и крепко стоило бы. Кто, по-вашему, несет все тяготы и лишения войны?» — сказал полковник. «Кто, постоянно рискуя жизнью, защищает поступательную нерушимость наших границ? Кто, пребывая в походах, умиленно вспоминает минуты покоя и тишины?» «Десант», — ответил полковник. «Так кому же больше всего желать мира, как не десанту?» «Именно десанту», — сказал полковник. «И пока мир в руках десанта», — полковник возвысил голос, — «вы можете спать спокойно. Десант надежно защитит мир от всяких посторонних посягательств». «А от каких, полковник?» «От всяких», — сказал полковник. «От штатских, например». «От штатских?» «Ну, конечно, от штатских», — сказал полковник. «От штатских в первую очередь». «Как? А разве штатские не хотят мира, полковник?» — спросил я. «Не хотят», — грустно ответил полковник. «Пороху не нюхали и не хотят. Им вообще наплевать, мир или война». Полковник вытащил кожаный портсигар. «Вот и вы тоже», — недовольно сказал полковник. «Вам тоже все равно». Полковник сунул свой стек под мышку и, не глядя на меня, закурил. «Все штатские одинаковы», — продолжал полковник, снова двигаясь в путь. Я растерялся. «Но почему, полковник? Ведь я уже говорил вам». «Демагогия», — прервал меня полковник. «Демагогия. Абстрактно всем хочется мира, то есть никто не против. Конечно, каждому приятно сидеть за толстыми стенами, за широкой спиной десанта». «А как насчет ангажированности?» — спросил полковник. «Какой ангажированности?» «Ну, такой обыкновенный», — сказал полковник. «Простите, полковник, я не очень вас понимаю», — сказал я. «Я, собственно, не знаю, что это такое ангажированность». «Ну, это понятие такое, ангажированность», — пояснил полковник. «Скажем, назвался груздем, полезай в кузов, как говорят в России. Это и есть ангажированность». «Извините, полковник, но я не понимаю». Полковник нетерпеливо щелкнул себя стеком по сапогу. «Вы живете в обществе», — сказал полковник. «Пользуетесь, так сказать, транспортом. Есть и другие места общественного пользования. А как же с груздями?» «С какими груздями, полковник? Я ничего не могу понять». «Вы назвались груздем?» «Я?» «Нет, не назывался». «Не назывались?» «Нет». «Тогда о чем мы вообще говорим?» — обиделся полковник. «Я не знаю, полковник», — сказал я. «По-моему, вы говорили об ангажированности». «Ну вот я и говорю», — сказал полковник. «Грузди? Ангажированность? Какая разница? Вообще, какая разница, кто как назывался? Это не важно». «Да, разумеется, полковник», — сказал я. «Я и сам всегда считал, что ответственность...» «Вот-вот», — сказал полковник, — «следовательно, вступая в игру, вы принимаете и условия этой игры, и вы обязаны их выполнять». «В принципе, верно, полковник, только я не понимаю, о какой игре вы говорите?» «Ну, об этой», — сказал полковник, махнув стеком на холмы, — «об этой». «Так», — сказал я, — «игра». «Игра», — подтвердил полковник. «Но это ваша игра, полковник», — сказал я. «Наша», — сказал полковник. «Простите, полковник, но при чем же здесь я?» «А при том», — сказал полковник, — «что это и ваша игра». «Моя?» «Ваша», — сказал полковник. «Но позвольте, полковник, почему?» — удивился я. «Потому», — сказал полковник, — «что вы играете в эту игру». «Я?» «Вы?» «Я играл в эту игру?» «А как же», — сказал полковник, — «судите сами. Вы прятались, бежали. Разве не так?» «Ну, так. А для чего вы прятались?» — спросил полковник. «Ну как, чтобы выяснить, не угрожает ли мне какая-нибудь опасность». «А для чего бежали?» «Боже мой, да потому что в меня стреляли, полковник». «А если бы в вас не стреляли, то вы, вероятно, не стали бы бежать?» «Нет. Разумеется, нет. Зачем?» «Резюме», — сказал полковник. имела место некая совокупность действий,